уж эти врачи человеческих чувств никак не научатся пользоваться компьютером, подумал Роберто, вспоминая, как часто к нему обращалась за технической помощью его подруга Адриана, психолог. Он еще раз внимательно проверил адрес в строке «Кому». rofrago@yahoo.com. Rofrago. Не оставалось никаких сомнений. Письмо было отправлено на его адрес. Несколько минут он неподвижно смотрел на экран. Он пытался разгадать тайну происхождения e-mail'ов, так как компьютерная безграмотность Лауры не казалась ему удовлетворительным объяснением. Он пришел к выводу, что адрес электронной почты таинственного Фредди, скорее всего, похож на его. Распределение свободных адресов происходит автоматически, и достаточно лишь небольшого различия, чтобы была создана новая учетная запись. Судя по всему, Фредди, как и он сам, не смог зарегистрироваться под собственным именем и использовал либо часть своей фамилии, либо кличку своей собаки, или бог знает что еще. Его адрес мог выглядеть как Родриго, Родраго или Рофрага, а Лаура его неправильно записала. В результате один человек не получает нужный материал, а другой шлет и шлет сообщения, которые никогда не дойдут до адресата. Хм, прекрасно. Вот все и стало на свои места. Но что теперь? Если выходные выдастся свободная минутка, Роберто выставит все точки над. Он известит Лауру об ошибке, и она найдет подлинный адрес Фредди Рофрага. Роберто решил, что это его фамилия. Он выключил компьютер и направился в офис. Несколько строк, написанных Лаурой, весь день не выходили у него из головы. А когда под вечер позвонила его девушка, он в очередной раз ввязался в одну из многочисленных и бесконечных ссор, уже ставших привычными. Кристина жаловалась, что у него никогда нет на нее времени. Когда он не работает, то отдыхает от работы, а когда не был занят ни тем, ни другим, то сидел за компьютером, с головой погрузившись в виртуальную реальность. Роберто тоже жаловался, Кристина слишком требовательна. Она должна понять, что интернет для него единственный способ отдыха, и он имеет полное право получить немного удовольствия в свободное время. «Ну да, конечно. Рядом со мной ты не получаешь удовольствия», – парировала Кристина. «Вообще-то, не всегда», – ответил Роберто, что, как он признал позже, с его стороны было излишней откровенностью. «Это как же?» «Когда ты меня доводишь своими упреками и претензиями». На том конце провода послышались гудки. Продолжая держать в руке телефонную трубку, Роберто вспомнил последнюю ссору с Каролиной, своей предыдущей девушкой, и ему на ум пришла фраза из прочитанного утром. «Те же ситуации, в которых изменился лишь партнер». И еще он вспомнил. «Каждый говорит только о другом». А ведь это правда. Именно так они ведут себя с Кристиной. Во время каждой ссоры. Это и положило конец их отношениям с Каролиной. В действительности он расстался с ней именно потому, что верил, с другой женщиной все будет иначе. В тот вечер он покинул офис чуть раньше обычного. Он хотел перечитать письмо Лауры. Едва войдя в квартиру, он бросил пиджак на кресло у двери и включил ПК. На этот раз программы загружались медленно, как никогда, но он терпеливо ждал. Наконец он открыл почту и нажал на «Посылаю тебе». Вот оно. Он отредактировал текст и скопировал его в текстовый редактор в архиве «Посылаю тебе.док». Он нашел те фразы, которые прочно засели у него в памяти, он выделил их желтым цветом, а также подчеркнул новые. «Оставь мечты об идеальной паре. То, чего нет у нас, нет ни у кого. Используйте возможности, которые предоставляет нам жизнь. На все 100%. Им овладела целая гамма противоречивых чувств. Удивление, волнение, стыд и смятение. В своей жизни он еще несколько раз испытывал странное ощущение, что судьба чудесным образом преподносит ему то, в чем он в этот момент больше всего нуждался. Он вспомнил день, когда познакомился с Кристиной. Прошло уже больше года, в его душе царили грусть и отчаяние. Боль от расставания с Каролиной привели к тому, что вершина айсберга его депрессии показалась на поверхности. На протяжении 3 недель он не мог заставить себя выйти на улицу. В своем добровольном заточении он не отвечал на телефонные звонки до тех пор, пока не включался автоответчик. Так копились сообщения, которые он периодически удалял, даже не прослушав. В один из вечеров он, не находя себе места от скуки, решил поменять приветствие на автоответчике. Он хотел наговорить следующий текст. «Я уехал. Не оставляйте сообщений, их никто не прочтет». По его мнению, это был решительный, почти героический способ оправдаться перед друзьями и не питать их надежды на ответ. Но когда он поднял крышку панели телефона, чтобы записать сообщение, кассета закрутилась и послышался голос. «Привет, это Кристина. Мы не знакомы. Твой телефон мне дам Филиппе. Я перейду сразу к Дему. В субботу намечается грандиозная вечеринка, и мне жутко не хочется идти одной, вернее, без пары. Филипп говорит, что ты мировой парень, веселый и умный, а именно такой мне и нужен. Если это правда, и у тебя есть желание провести время в приятной компании и побыть на потрясающей вечеринке, позвони мне на номер 63124376 до пятницы. Если Филипп меня обманул, и ты не такой, как он думает, извиняюсь, я просто ошиблась номером». Каким образом воспроизвелось сообщение, если он не нажал ни одну из клавиш? Загадка. Почему Филиппа, с которым он был едва знаком, рассказал о нем подобную чепуху? Загадка. Что о себе возомнила эта женщина, чтобы бросать ему вызов подобным образом? Загадка. Он позвонил. И вот перед ним была новая загадка, не поддающаяся разумному объяснению. Женщина-психолог, с которой он не знаком, посылает свои мысли на тему любовных отношений из одной части света какому-то типу в другой точке планеты. Эти заметки приходят к нему, Роберто, без всяких видимой на то причины, и содержат советы, в которых он так остро нуждается. Волшебство. Роберто всегда считал, что из-за подобных случайностей суеверные люди становятся верующими, а склонные к эзотерике – фанатами своего учения. Вне зависимости от того, существует один бог или 100 тысяч, и те, и другие с испокон веков используют свою веру во всемогущего, чтобы объяснить, пусть и самым фантастическим образом, то, что не поддается логике, обретая в идее божественности утешение и уверенность в том, что судьба каждого из них по отдельности не просто отдана на волю случая и определяется их удачными или ошибочными поступками. Роберто порой думал, что и сам, наверное, успокоился бы, если бы смог поверить, что есть кто-то ответственный за его будущее, или убедить себя, что его судьба где-то прописана до малейшей подробности. К сожалению, к Роберто это не относилось. Он мог допустить только случайные совпадения, что-то необъяснимое, что время от времени происходит в жизни каждого из нас. Случайность. Счастливый случай. Пересечение энергетических потоков. Он искал в памяти слово, которое помогло бы ему выразить свои ощущения. Он недавно узнал, что стать хозяином своей судьбы можно, только научившись называть вещи своими именами. Ложась спать, он все еще продолжал поиски ускользающего от него слова. Так, перебирая в уме ворох слов и фраз, он погрузился в сон. Утром он проснулся, подскочив на кровати. Судя по всему, ему снился кошмар, потому что вся постель была смята, а простыни, свернутые в комок, валялись на другом конце комнаты. Он растянулся на кровати и, закрыв глаза, попытался воскресить образы недавнего сна. Это были смутные обрывочные картины. Слова, слова, слова, которые мелькали на мониторах сотен компьютеров, стремительно воспроизводились и росли на экранах, пока не занимали их целиком. Переполняя машины, они выскакивали наружу, вполне осязаемые, заполняя окружающее пространство и саму реальность. «Мир, которым правят слова», — подумал Роберт, — «слишком много слов». Он сглотнул слюну и поднялся с постели. Стоя перед душем, он решил, что сегодня не пойдет в офис. Действительно, ему надо было привести в порядок кое-какие дела, и он прекрасно мог сделать это и дома. Какое-то время он поработал с бумагами, пока не почувствовал, как на него наваливается тоска. Признак, пожалуй, слишком часто появляющий в его жизни. Тогда он поднял телефонную трубку и набрал номер Кристины. Если ему хоть немного повезет, он еще застанет ее дома. «Алло?» — сказала она официальным тоном. «Привет!» — проворковал Роберто, сделав вид, что ничего не произошло. «Привет!» — повторила Кристина раздраженно. «Нам нужно поговорить». «О чем?» — поинтересовалась она, явно не расположенная легко идти на сближение. «О политической ситуации в Танзании», — сострил он. «Да уж», — сухо ответила она. «Правда, Крис, давай встретимся сегодня вечером. Мне нужно многое тебе рассказать, и я хочу прочитать тебе один текст, который пришел мне по интернету». «Текст о чем?» «Об отношениях мужчины и женщины». «Что значит «пришел по интернету»?» «Я потом тебе расскажу. Так в 8 часов в баре?» «Нет, заезжай за мной», — заявила она, желая оставить за собой последнее слово. «Ладно», — согласился Роберто. «До встречи». «До встречи». «Я потом тебе расскажу», — пообещал он. «Но стоило ли открывать Кристине настоящее происхождение текста?» «Скорее всего, нет. Письма Лауры были частной корреспонденцией, действия Роберто — безусловное вторжение в чужую жизнь. Он не хотел, чтобы Кристина узнала, что он способен обсуждать подробности личной жизни других людей, да еще добытых столь сомнительным путем. Без сомнения, она осудила бы поведение Роберто, рассердилась и даже не стала бы вникать в содержание писем. Но как предлагает Лаура, подумал Роберто, оставим в покое Кристину. Что чувствую я? Было ли у меня право читать чужую переписку? На самом деле... «Я сам это осуждаю», — заключил он. Он встал с кресла и включил компьютер. Потом открыл текстовый редактор и стал печатать. «Лаура, на мой почтовый ящик приходят письма, которые вы посылаете Фредди, с материалами которого, судя по всему, являются частью книги о личных отношениях в паре. Очевидно, произошла ошибка с адресом электронной почты. С уважением, Роберто Франциско Гомес». Он открыл страницу почтового сервера, чтобы отправить сообщение. Компьютер пропищал «бип», после чего Роберто вошел в свой почтовый ящик и прочитал. «Здравствуйте, Рауфрагу. У вас одно непрочитанное сообщение». По его телу прошла легкая дрожь. Он нажал на кнопку входящей и обнаружил выделение жирным шрифтом адрес отправителя и тему письма. carlospool@spicenet.com. «Посылаю тебе». Всем телом, в особенности спиной, плечами и правой рукой, Роберто ощутил конфликт между острым желанием открыть письмо и своими принципами. Он засомневался. «Это частное пространство», — сказал он себе. И тут же в его памяти всплыл заголовок на обложке одного из компьютерных журналов. «Интернет. Бесконечность без приватности». Он подумал о хакерах, целой армии молодых ребят, посвящающих свою жизнь тому, чтобы бороздить просторы интернета, вскрывая все базы данных, которые встречаются на их пути. Большая гордость для них взломать любой защищенный компьютер, принадлежит ли он национальной библиотеке, аптеке на углу или Пентагону. Парни и девушки по всему миру не жалеют своего времени и умственного труда на поиске секретных кодов и ключей доступа. Раскодирование программ, чтобы в результате проникнуть в одну из баз данных, руководствуясь при этом чистым любопытством, а иногда просто стремясь заразить вирусом сервер, к которому они получили доступ. Правда, тогда это уже не шалости подростков, это гораздо серьезней. «Интернет свободен, и любые ограничения, которые ставят перед нами, это нарушение нашего права на свободное передвижение по интернету. Мы будем разрушать эти барьеры, причиняя вред тем, кто их создает. В знак протеста против того, что они посягают на нашу свободу. Они, программисты, становятся с каждым разом все более изобретательными. Мы тоже». Кибер-анархисты, так назвал их Роберто несколько дней назад в разговоре с клиентом. В целом, он вскоре отождествлял себя с анархистами, чем с хакерами, но все-таки в этот момент чувствовал некоторое родство с компьютерными хулиганами. Он подвел курсор букве «С» имени Карлос и 2 раза нажал на левую кнопку мыши.